Заповеди Божии. Дорогая о Господе С. У нас в монастыре есть престолы, которые ориентированы, как и у вас, на северо-восток. И это не мешает нам молиться. И не мешало многим насельникам нашего монастыря достичь высокой духовной жизни. Так что, дорогая моя, начните созидать свое сердце по евангельским заповедям. И Господь откроет вам путь, и будете знать, чем нужно и должно смириться, а на что можно и внимания не обратить. Дорогая о Господе Н, просьбу вашу о молитве за вашего И выполняю. Вам не отчаиваться надо, но поблагодарить Господа, что Он милостиво показал вам прошлое, чтобы не перешло оно в будущее. А настоящее должно быть в молитве благодарения ко Господу и в молитве покаяния. Почаще бывайте в церкви, исповедуйтесь и причащайтесь. Учитесь жить по заповедям Божьим, а для этого ежедневно читайте Святое Евангелие по одной главе и две главы апостола, и через некоторое время увидите ростки новой жизни в своей душе. Письмо к М. О какой воле Божией вы ведете речь? Воля Божия ясна и для всех дана в Священном Писании. И главное дело христианина – жить по заповедям Божиим. Посмотрите на свои деяния. И сами, и без отца Д, и без меня. Скажите себе, так ли живете вы? И вопрос свой сами решите, не прикрываясь посредниками. Да вразумит Господь вас, милости непросящего, и помилует. Дорогая Н, волю Божию можно и нужно выполнять в любом деле и при любых занятиях, и на любом месте. Дело не в том, чем мы занимаемся, но как относимся к делу и что для нас главное. Так что не сетуйте на творчество, это занятие ничем не хуже всякого другого. Если ты не забываешь, во имя кого и во имя чего ты творишь, то и отношение будет разное. Одно дело во славу Божию проповедовать творчеством и жизнью своей идеи, которую принес Спаситель. Другое дело во славу свою блеснуть, отличиться. Разбирайся, детка. Твори во имя любви к людям, ведь это вторая главнейшая заповедь. И тогда любовь к миру изольется слезами по нему, страдающему, болящему, утратившему главное. Так не сетуй на внешнее, но исповедай свою немощь, и смириться превознесенное было гордыня. Много надо трудов понести, чтобы строился дом души. Строй, детка. Он не раз еще будет шататься и даже нарушаться, пока созреют ум и душа. Набирайся терпения, чтобы терпеть свои несовершенства. Божие благословение тебе. Храни тебя Господь. Дорогая о Господе Т.М. Много всякой техники попустил Господь изобрести человеку. И пользовались ею и многие люди, которые впоследствии признаны в церкви святыми. И техника не помешала им отдать свои сердца безраздельно Богу. Компьютер – это из той же серии. И одни выпускают на компьютере религиозную литературу, а другие творят безобразие. И, пользуясь одной и той же техникой, одни спасаются, другие погибают уже здесь, на земле. Так что не бойтесь страха, и где же небе страх? Живите по законам Божьим и отдавайте кесарю кесарева, а Богу Божие, и спасемся.